Слава Богу! Читаю место Писания, послание к филиппийцам со второй главы. Начиная с 6 стиха, несколько стихов. Он, Иисус Христос, будучи образом Божиим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобием людям, и по виду став как человек. Смирив себя, был послушным даже до смерти и смерти крестном. Поэтому и Бог превознес его и дал ему имя выше всякого имени, дабы пред ним именем Иисуса преклонило всякое колено земных, какое только существует, преисподних, и всякий язык исповедовал, что Иисус Христос в славу Божию. Аминь. Сегодня праздник Рождества, братья и сестры. Мы живем в этом мире, да, на этой планетке, небольшой такой, уже изучили теперь, кругленькой, небольшая такая. И здесь живет около 7 миллиардов человек, а может уже и больше. И Бог это в вечности предусмотрел все. Он и меня предусмотрел, и вас. Еще в вечности. Меня не было, так написано в Писании. Он знал, когда вы родитесь, когда я, день рождения будет мой. Бог все это знал. И каждому человеку назначил, предопределил план жизни. Там на совещании, так можно образно сказать, присутствовали Святая Троица, Бог Отец, Сын и Дух Святой. И Бог видел все это. Он знал, что человек, который они совещали, говорит, сотворим людей по образу, попозже уже немножко, как бы, Бог, в него времени нету, это в вечности все. Сотворим человека, чтобы они были похожи на нас. Это объект любви нашей. Бог знал, что этот человек не устоит. Все Бог знал наперед. Это же Бог, Он все знает, братья и сестры. Он знает сегодня, мы не знаем. Вот так Бог определил, чтобы мы не знали наше завтра, что будет с нами, не знали. Иначе, если бы мы знали, то некоторые бы не выдержали, да? Если знали, что у меня постигнет завтра. Поэтому Бог и не дал это знать нам. То, что нужно знать, Бог нам дал, братья и сестры. И вот, Он сказал Иисусу Христу, когда человек согрешит, ты, Сын мой, пойдешь на землю. Иисус согласен, пойду на землю, чтобы возвратить народ мой к Богу, который Адам согрешил, путь прерван к Богу. Нету пути к Богу. Другого выхода нету. Вот ты родишься на земле, в виде человека, а Дух Святой, Иисус Христос согласен был, естественно, и Дух Святой придет на землю, будет обитать с народом моим. Он будет молиться через народ мой. И вот наступило время, братья и сестры. Настало в вечности время. Бог, Иисус Христос, Святая Троица, Бог Отец есть Бог, Иисус Христос есть Бог. И Святой Дух есть Бог. Братья и сестры, веками, не от вечности, потому что когда существует народ, происходят споры. Кто же Он, вот этот Иисус Христос? Кто же Он, братья и сестры? Вы знаете, когда ставится этот вопрос, там происходят споры, там обязательно что-то происходит. Нужно ответить, кто Он. Вы помните, как Петр ответил, да? Как верующие люди, ученики, он спрашивал. Это важный очень вопрос. Кто я? Как люди понимают меня? Ты очень хороший человек. Ты прекрасный, ты все делаешь хорошо. Ты такой, как пророк, то ты похож на того пророка, на того пророка. Я своими словами говорю, вы знаете, да? Петр, хорошо, это все хорошо. А ты лично кого за меня принимаешь? Что Петр ответил? Ты Христос, Сын Бога Живого. Ты Бог. Не плоть тебе и кровь открыла это, а кто? Отец открыл Духом Божьим. Слава Богу, братья и сестры. Он получил откровение. Чтобы узнать от Бога, нужно откровение. Не только читать так. Ну ладно, Бог. Сейчас видите, как будто все верят. С одной стороны, да, Бог так установил, что даже те, которые отрицают, праздновали праздник. Каким образом? Это другой вопрос уже. Но это всемирный праздник, да? Ну, нет других всемирных праздников. Есть всемирные праздники, только я так просмотрю, только которые связаны с Иисусом Христом, с Его рождением, смертью, вознесением. Всемирные праздники. Даже пытаются совсем не так, естественно, праздновать это. Вы знаете, как мир празднует? Толпы народа, там магазин пошел, не пробьешься никуда, толпы народа, как будто весело радуются, братья и сестры, но куда они идут, если ее не познают? Не дадут ответ. Кто такой Иисус Христос? Ты празднуешь Рождество. Кто такой Иисус? Вопрос сегодня стоит перед нами. Братья и сестры, я так благодарен Богу за вас, что Бог нам открыл, дал откровение Духом Божиим. Кто такой Иисус Христос? Это откровение пришло. Ты истинный Бог. Аминь, да? Иисус Христос есть истинный Бог, так написано в Писании. Вот этот вопрос, братья и сестры, видите, он разделило даже верующих. Разделило. Этот вопрос же стоят всех других деноминаций. Кто такой Бог? И видите, какой сатана тут как тут. Он ввел в заблуждение миллионы, миллионы людей, так называемых верующих. Да? Мы сейчас не критикуем, естественно, но мы говорим, кто такой Бог? Вот и нас заходят, так в двери иногда стучат и говорят, вот мы такие-то. А я им говорю, признаете, что вы, и буду беседовать с вами, что Христос? Ой, нет, нет, нет, Иисус Христос, да, да, Он Сын Божий, но немножко меньше. Ну, ты ж подумай, ты ж Сын у Батька, да? Вы знаете это, да, братья и сестры? Это размышляет наш ум, который, естественно, очень мало знает. Вот когда мы начинаем познавать Иисуса, то мы тогда можем иметь ум Христос в духе. В нашем духе, братья и сестры, великое богатство. Господь пришел на эту землю, да? Сказано, уничижил себя. Для чего? Уничижил себя. Мы же знаем, что Он истинный Бог. Если бы Он пришел в славе своей, это Бог истинный Бог, значит, обладает великой славой, великолепной силой. Писание говорит, я не читаю в других местах, Он творец всего, это Бог, творец всего, всех миров, Он сотворил все, и ним все стоит и движется, если Он пришел бы во всей славе своей. Мог бы кто выдержать Его, братья и сестры? Писание говорит, нет, Бога никто не может увидеть, да, это Дух. Но если бы даже Он пришел, как человек в славе своей, никто не мог бы выдержать Его. Он царь царей, братья и сестры. Но Писание говорит, смотрите, Он, будучи Богом, ну, образом, то же самое, что Богом, уничижил себя. Что значит уничижил? Унизил себя. Снял себя. Мне понравилось выражение одного проповедника, мужа Божьего. Он переоделся. Переоделся в одежду, такую одежду, человеческую одежду, стал человеком, сказано, как подобный нам. Снял себя. Представляете, царь царей, перед которым ангелы, когда находится в великой славе, ангелы не могут смотреть на его лицо. Так написано в Писании. Что с ними делается? Что с ангелами делается, братья и сестры? Что они делают? Они закрывают что? Лицо свое? Ибо они не могут смотреть. Они тоже бы исчезли, если бы не посмотрели на его лицо. Поэтому они закрывают лицо свое. И только кричат что? Свят, свят, свят, свят. Братья и сестры, они сейчас тоже кричат свят, свят, свят. Во веки веков они кричат свят, свят, свят Господь. И мы, когда соединимся, будем продолжать это пение. Интересно. Что-то они не поют. Я думаю, а что они великий, великий, великий, всемогущий, всемогущий, всемогущий. Свят, свят, свят. Это отдельная тема для беседы. Почему они свят, свят, свят кричат, братья и сестры. И вот царь царей, если пришел на землю, а тем более человек, он мгновенно растаял бы. Но Бог так полюбил нас, братья и сестры, что решил войти в тело человеческое, уничижил себя, в это тело вошел. Он пришел, ангел Божий, к Марии, и помните, что он сказал, да? Мария, ты родишь сына? Она удивилась, как? Господи, как? Я же не знаю мужа. И он объясняет. Дух Божий найдет на тебя, и сила Всевышнего осенит тебя, и рожденное будет от Духа Святого. Семья Божия, там семья Божия, безгрешные. Но Иисус Христос вошел в плоть. И написано в Писании, да, я раньше не до конца понимал, ну как это, меня, поехал я там в одно место, меня спрашивают, ну да, мы тоже признаем, что святой Бог, святой, да, чистый. Но он же тело человеческое написано, он же искушен был. Но он мог согрешить? Я говорю, не мог. Ну как, а в принципе, не в принципе не мог. Мы так верим, братья и сестры? Или может кто-то верит, что может при каком-то случае он мог согрешить? Нет, там семья была Божья. А от Марии только человеческое произошло. Знаете, цари, раньше цари, они по улицам почти не ходили, да? Они не общались с людьми. Это цари, их там охраняли. Они не общались, редко общались, а так с приближенными своими, братья и сестры. А наш царь захотел ходить по улицам. Если бы он пришел в царской одежде, то все поумирали, попадали. А он пришел спасти. Тайна, великая тайна, братья и сестры. Я до конца не могу понять, и вы не поймете, только в вечности. Будем во веки веков познавать эту тайну. Писание говорит, великая благочестия тайна. И какая тайна? Бог явился во плоти. Стал подобным нам. Был искушенным во всем. Как вы понимаете, был искушенным? К нему так же само, как к нам подходили различные искушения. Мы иногда не приводим примеры, чтобы как-то неудобно это самое. А вот я так слышу, муж Божий говорит. Ему подходили, нашептывали, чтобы он рассердился. Я знаю, чтобы он посмотрел на женщину с вожделением, все посмотрел. Но у него не было. Любая, то, что мы переживаем, он это пережил. Так написано в Писании, так, братья и сестры? Но не сделал ни единого греха. Слава Богу, братья и сестры. Теперь, кажется, Писание говорит дальше, продолжая своими словами. Теперь может помочь кому? Искушаемый. Но если бы он Богом, он не мог бы помочь. Но он не пережил это в теле. Он-то знал, но он не пережил. Надо было пережить это. И Бог все это пережил. Бог человек. Человеческая его часть, братья и сестры. И вот этот царь переоделся и ходил. Его даже не узнавали. Да смотри, обыкновенный человек, так что плотик. Да не очень, наверное, красивым был. Там рисуют, но по Писанию видно, что он не был такой, знаете, как некоторые говорят, такой вид был, что все видели, что это что-то не то. Он был обыкновенный человек, плоть, сын, но это был Бог. До поры до времени еще не проявлялось это, вы знаете. Аж крещение Духом Святым он уже принял силу эту Божию. Братья и сестры, царь царей ходил по земле. Он мог подходить к ученикам, к людям. Толпы народа сопровождали, никто не падал. Слава была сокрыта, эта слава. Уничижил себя, чтобы не поразила эта слава. Уничижил себя. Посмотрите, человек, люди говорили, так, одни говорили, ты тот такой, а то такой. Другой раз по тебе послушаем. А другие удивлялись, откуда такая мудрость у него? Многие не повиновались ему. Посмотрите, а вся вселенная ему повиновалась. Буря, умолкни. Что случилось? Мгновенно послушные, да? Люди не повиновались, а природа повинуется. Вот такое даже бывает, братья и сестры. А мы проверяем себя. Повинуйся Господу во всем или нет? Природа повинуется. Встань, мертвый. Встает, так, да? Воскресни, воскресает. Все повинуется ему. В духовном мире он остается тем же самым, братья и сестры. Иисус Христос, царь наш. Слава Богу, царь царей. Он умер, чтобы дорожку открыть к Господу, которая была перекрыта грехом. Я сокращаю, естественно, братья и сестры. Он умер, он родился для того, чтобы умереть за наши грехи. Слава Богу, за грехи наши. Он умер и простил, и Бог дал нам познать. Как мы должны радоваться, братья и сестры? Не осуждать людей. Боже, открой им, вот этим людям, которые не признают. Иначе это все. Если он не признает, что ты Бог, они не будут спасены. Как они не будут говорить, братья и сестры? Ну это ж, Бог же хочет, чтобы всех людей, все были спасены. Я уже не говорю за неверующих, естественно. Бог же хочет всех спасти, да? И тем более люди, которые ж верят, но отрицают. А это главный вопрос. Кто такой Бог? Кто такой Иисус Христос? Это Бог. Может, кто-то есть сегодня. Трудно разом поверить. Библия даже говорит, великое благочестие тайна. Тайна. Непознаваемая. Разум, начнешь размышлять, сразу в тупик придешь. Но одно только. Я когда-то на работе говорил, ну хорошо. Нету Бога. А если есть, что будет с вами? Ой, тут мы проиграем. Ну так не ж лучше, я ж за Богом меня охраняет Господь. Если даже так, то так будет, да? Ну где-то ж вы появились на земле, откуда ж ты появились на земле? Это вопрос стоит веками, и спорят теории одна за другими, это прошла другая теория. А Бог нам открыл Духом Святым, что нас сотворил Бог. Разум нас не постигает, не надо думать, а где же он взялся, иначе мы зайдем в тупик, на небе. Бог во веки веков существовал. Ну, мы что есть, ну это же реально, да? Вот сегодня пришли, сидим. Братья и сестры, он воскрес. Слава Богу! Он нас воскресил, когда он умирал на Голгофе. Во-первых, он у нас родился, когда мы покаялись, да? Вы помните время свое возрождения? Возрождение, когда мы пришли к Господу, сказали: Господь, прости мне грехи, ты пришел, ты родился в моем сердце, а потом умер, с собой забрал нас на крест, Библия говорит, и мы с ним вместе умерли, да? Ветхий человек, что сделал с этим человеком, который грешил, заводом грехов? Что Бог сделал с этим человеком? Ра? Умертвил. Так написано в Писании. Ветхий человек умер. И когда я читаю даже некоторых любимых моих по интернету, проповедников некоторые, к сожалению, почему-то, когда люди спрашивают, а почему мы согрешаем? Ну, как объясняется, как будто правильно начинаешь, что дух наш спасен, братья и сестры. А, говорит, это ветхий человек там немножко проснулся. Типа такого, да? Ну, Библия говорит, что он умер. Он не может проснуться, если Бог говорит, что умер. Может воскреснуть ветхий человек? Нет. Здесь что-то другое. И Бог дает нам откровение. Что это такое, да? Новый человек. Братья, мы имеем великое сокровище в нашем духе. Слышите, мы сейчас сидим, да? И мы будем молиться. Имеем великое сокровище. Иисус Христос поселился после нашего спасения, поселился Духом Святым в нашем духе. Ну, иногда называют сердце. Ну, это не совсем один к одному. Можно сказать, ну, и сердце иногда, так Писание говорит, но в духе. Поселиться в нашем духе. Наш Дух Святой, чистый, совершенный Дух, как у Иисуса Христа. Может, кто-то не согласен? Наш Дух, так Писание говорит, рожденный от Бога, что? А мне спрашивают иногда, а может согрешить? Так вот таким людям Бог добавляет в Писании. Запятая стоит. И не может. Так написано, да? Не только не грешит, а что? Не бойтесь. А что? Может согрешить или нет? Не может. А что рождается от Бога? Дух рождается. Рождение от плоти, плоти. А от Духа есть Дух. Мой Дух совершенный. Братья и сестры, у вас Дух совершенный. Вы сейчас будем молиться, вы имеете право, не только право, Иисус Христос, ну как, повелевает, исполняйте что? Духом Святым, исполняйтесь. А вы скажете, ну я там вчера раздразилась, там согрешила, не успела прийти, покаяться, я немножко поспущусь, приведу порядок, это. Бог не так говорит, братья и сестры. Да, если ты согрешил, скажи, Боже, прости, простирайся вперед. Бог живет в твоем духе. Согрешила твоя плоть, тело согрешило, а дух чистый остался, и святой, и непорочный. Так Библия говорит. Сотни пример, приведу пример вам, что о, это так. Святой, да, еще. Но если Бог говорит, что святой, он же не шутит. Да немножко там воскресло ветхое, там немножко нечисто, а я скажу, что святой. Бог, если говорит святой, вы согласны со мной, естественно. Если Бог говорит святой, зачем святому еще освящаться? О, Бог дает откровение, понятно, зачем святому освящается. Святой в духе, да еще освящает свою душу. Потому что душа не получила возрождения. Она много изменилась при возрождении, но Вы просыпаетесь следующий день, снова у вас раздражение появляется, снова характер появляется, да, говорят же. И Бог говорит, занимайтесь спасением душ ваших. Боже, мы спасены. Кто во Христе, тот новая тварь. Что заниматься спасением? Понятно. Душу занимайтесь спасением. И мы занимаемся на протяжении нашей жизни. И сегодня Дух Божий, когда мы будем исполняться Духом Божьим, Он будет продолжать свою работу по умерщвлению дел. Там написано плотских дел, братья и сестры. В Римлянам нам написано. Духом умерщвляйте дела. Какие? Плотские. Ну, если бы мой дух немножко скверный был, как он может... Он сам не в состоянии себя умыть или что? Братья и сестры, все места Писания говорят об одном. У нас дух совершен. У меня дух совершенный, я точно знаю. Поэтому мы будем молиться и благодарить Господа, что мы в духе нашем имеем великое богатство. Слышите? Мы имеем великое богатство. Сокровище, да, написано, мы носим себе, в нашем духе. И это сокровище, это благодать Божья из духа. Там есть праведность, так написано в Писании. Бог нас оправдал. Есть мир, есть радость. Писание говорит, Бог нам все дал для жизни и благочестия. Так написано, да? Но если сказал, все дал для жизни и благочестия, а теперь наша задача принимать это великое богатство. Принимать. Оно будет, когда мы исполняемся Духом Святым, это богатство вынимается, часть умерщвляется, другое, выходит наружу на нашу душу, и наша душа постепенно одевается в нового человека. Слышите? Душа. Римлянам, в Ефесе нам написано, облекитесь в что? В нового. Почитайте. Я диктую один к одному. Облекитесь нового человека. Я раньше тоже не понимал, вы знаете. Боже, ты же уже облечен. Ну, тоже говорится о духе. О, новая тварь. А в душе вы еще, там старые, еще много старые. Осталась программа еще старая. И Бог для этого и пришел, братья и сестры, чтобы мы получали от Него, на Слово Божие смотрели, чтобы просили откровения. Боже, не понимаю это. Дай мне откровение к познанию этого слова. Господи, дай мне откровение. Боже, покажи. Писание говорит, что у нас все есть. Вот в прошлый раз, по-моему, проповедовал, что мы имеем великое богатство, да? Под действием державной силы. Слышите? Где? В духе нашем мы великое богатство, братья и сестры. Мы имеем великую силу. Поэтому не унывайте. Согрешили? Боже, прости, теперь я простираюсь вперед, прошу Божье откровение, прошу Духа Святого, прошу Слово Божье, чтобы оно умерщвляло это дела плотские. И ты знаешь, когда мы это делаем сегодня, завтра, смотрите, просыпаетесь на третий день, а уже нету того раздражения, то недовольство, оно где-то убегает. Оно умерщвляется, братья и сестры, это великое богатство, которое Бог нам подарил. Царь царей родился, он хочет, братья и сестры, видеть нас с собой на небесах, чтобы мы там рядом. Иисус Христос, когда воскрес, он сел, Бог превознес его выше всех, он сел там с отцом справа, и в духе мы там уже сидим. Слава Богу, братья и сестры. Непонятно, да? Да, потому что дух невозможно пощупать. Мы привыкли тело чувствовать, этого, братья и сестры, а духа невозможно почувствовать. Когда мы смотрим, единственный способ увидеть, какой наш дух, смотреть Писание в зеркало. Когда мы смотрим в зеркало, мы видим, какие мы в духе, да? Зеркало нам открывает. Вы такие похожие на меня, и в этом мире есть Писание. Посмотрите дома, найдите то, что определите. Как я? Вы в этом мире, как я? Можете такое представить? Когда-нибудь думали, что мы ходим в этом мире, как Бог? Естественно, то все там. И оно должно проявиться наружу. Поэтому исполнение Духом Святым – это не только хорошо почувствовать себя. Это естественно, когда Дух Божий начинает двигаться в нашем духе. Он нам дал новый вид молитвы, братья и сестры. Слава Богу! Крещенные Духом Святым. Что-то не слышно. Это такое величие, это такое откровение. И хоть отчасти немножко понял, братья и сестры. Это канал. Бог нам... Вы знаете, у нас есть два канала. Канал, ну, можно сказать, такой, человеческий, это наш разум, который Бог освящает. Разум освящается, мы молимся на своем языке, некрещенные и крещенные. Бог говорит, буду молиться, что? Умом, духом, а потом умом, да? Мы молимся, канал, обновляется разум, мы благодарим Господа, Господь принимает на нашем языке, но он, увидишь, это недостаточно. Бог захотел, чтобы мы общались с ними напрямую, чтобы открылся этот канал, который соединяет нас с Богом. Какое величие нам Бог дал, братья и сестры. Общаться напрямую с Богом. Знаете, вот это и слово, если Бог даст нам откровение, мы будем кричать от радости. Господи, я могу общаться с тобою. Вы можете сейчас молитвы общаться с Господом. От голоса не зависит. Тихонечко, Боже, общаться с Господом. Дать возможность этому каналу, он начинается в нашем духе. Братья и сестры, это канал, но если он не распространяется на нашу душу, через наш разум, не распространяется и не рассечается, братья и сестры, канал прерывается, нет освящения. Поэтому канал должен быть замкнут. Знаете, как есть замкнутый пост? Мы учили в школе. Будет движение, когда замкнутый. И отопление такое. Замкнутый. Есть канал. Та же самая в духовной сфере. Есть канал общения Бога с человеком. Это не просто мы молимся в языках. Да, мы молимся на новых языках. Дух Божий дает нам слова. Но молимся мы. Мы молимся, произносим слова. Когда исполняемся, слышите, Духом Святым. Исполняемся Духом Святым. И исполнили все Духа Святого. И что? И везде написано, и начали. Оно связано. Невозможно исполниться Духом Святым и не прочесть. Там происходят различные Божьи чудеса. Мы можем дать возможность принять верою, слышите, и через вас вот эта молитва на новых языках в нашем духовном уме, а потом и в нашем уме Бог дает знание, что вы говорите. Сказано, молитесь, дары что? И стол. Кование. Мы это, ну, не сегодняшний вопрос. Это я говорю, что вы сейчас будем молиться. Вы знаете, что если начинаете молиться, старайтесь войти в контакт с Господом. Приняли прощение, сказали, Господи, прости. Все, идем, Господи, к Тебе. Вот он, мой дух, он святой, он общаться хочет с Тобою. И я вступаю в это общение, и начинается беседа. Начинается течь вода живая от Господа, престола благодати, нашего сердца, изливается на нашу душу. Слышите, наша душа наша исцеляется, преобразовывается в образ Иисуса Христа. То, что нужно, умерщвляется, когда мы исполняемся Духом Святым, братья и сестры. Это великое. А потом распространяется на наше тело. Тело исцеляется, потому что источник заканчивается, и снова возвращается в дух. И так и происходит. Поэтому, братья и сестры, рождение от Господа – это великая тайна. Но Бог нам открыл, и мы можем благодарны, мы будем благодарить Господа, что Господь дал нам откровение. Познать истину полного Евангелия. Как мы должны благодарить Господа, братья и сестры, и просить, Боже, дай откровение народу, который верующий, Боже, они крещенные Духом Святым, сегодня могут получить это крещение Духом Святым. Бог хочет с нами общаться. Он хочет с нами общаться, братья и сестры. Мы общались с Ним, мы говорим о Нем сейчас. Когда будете молиться, вы знаете, что хочет Господь, чтобы вы слушали голос Его. В духе, естественно. Поэтому давайте мы будем благодарить Господа, что Господь сделал своим рождением, смертью и воскресением. Аминь.